Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я и наши соратники, которые вошли не так давно в клуб Народного славянского радио. И сегодня мы поместились на ботик Василия Васильевича, нашу виртуальную студию. Я прошу Ласту познакомить нас с теми, кто участвует, с нашими соратниками. Кстати, Ласта, здравия тебе. Здравия тебе, Алексей. И с нами сегодня Сергей, который присоединился в клуб Народного славянского радио. И Георгий. Очень рады вам, и сегодня у нас будет очень интересная беседа на тему «Эгрегор ли народное славянское радио?». Здравствуй, Сергей, здравствуй, Георгий. Здравствуй, Алексей, здравствуй, Власта, здравствуй, Георгий. Желаю всем здравия и приветствую вас. Итак, Власта, давай я тебе предоставлю возможность эту тему обозначить, чтобы стало понятно, о чем идет речь, и дальше мы начнем ее разбирать. Мы в клубе Народного славянского радио на очередной встрече подняли такой вопрос. И оказывается, этот вопрос волнует многих, поэтому мы организовались и решили записать вот такой вот эфир, чтобы всем стало все понятно. Вот. И вопрос, который стоит вот один из первых, как эгрегор разложить по буквице и имеет ли это смысл? Как слово эгрегор разложить? Я, честно говоря, не знаю, как раскладывается это слово, поэтому передаю тебе, Алексей. Интересный вопрос, но дело-то в том, что эгрегор происходит от греческого слова, а мы по буквице раскладываем все-таки слова, которые исконно славянские, исконно славяно-русские. Поэтому здесь есть перевод слова эгрегор с греческого, и переводится он как «бодрствующий». И в оккультных науках как-то вот он представляется как ментальный конденсат, порождаемый мыслями и эмоциями группы общности людей и обретающих, самое главное, самостоятельное бытие. То есть он существует сам по себе. И яркие примеры проявления эгрегора – это, к примеру, в живой природе часто приводятся стаи птиц или косяки рыб, и при внешних каких-то воздействующих факторах, которые позволяют им выживать. Первый автор, который употребил это слово, был Виктор Гюго. Это, напоминаю, что 1840-е годы, вот тогда. И он тогда написал в своем выпуске поэтического сборника «Легенды веков», вот это слово употребил, как прилагательное, а уже потом как существительное, но с неясными значениями. Также слово «эгрегор» имеет латинский корень и переводится как «пастух». Если в греческом это «бодрствующий», то в данном случае это «пастух», то есть уже более конкретно, что он пасет, как стадо. Шутка не шутка, что от слова «эгрегор» происходит слово «агрегат», то есть собранный, составленный из частей. Вот такая интересная у нас получается завязка. И, естественно, еще мы употребляли в некоторых передачах слово «лока». Здесь надо тоже ее обозначить, на всякий случай, чтобы стало понятно, что это такое. Это философское понятие, пространство больше всего применяется в индуистской культуре. Используется как в религиозной философии индуизма, так и в индийской мифологии. Трактовки понятия лока широки и включают в себя такие измерения, как обитель или уровень бытия. И на начальной стадии формирования ведийской, так вот многие пишут не ведической, а ведийской, традиция выделяет трехуровневую вселенную трилоку. Это уровень подземный, уровень земной и уровень божественный. Дальше стали появляться многие другие варианты лок. Они там разрастались до 7, до 6, в зависимости какая культура. Ну, чаще всего встречаются все-таки 7 уровней локи, которые вот определяют самый нижний мир, потом выше, выше, выше, ну и так далее и тому подобное, доходит до самого высшего уровня. Вот такие понятия локи и эгрегоров. И теперь, если мы уже находимся в программе «Давайте поговорим», давайте на эту тему будем разговаривать. Власта, бери бразды правления в свои руки и вперед. Я передам бразды правления Сергею. Это Сергей, еще раз здравствуйте всем. Ну вот по поводу значение, греческого значения слова эгрегор и пояснение, что это ментальный конденсат. Вот. Считаю, что все-таки эгрегор – это какой-то коллективный разум, который в свое время был, ну, в свое время коллектив этот был настроен на определенную мысль, начала образовываться коллективная мысль, и, значит, появился сам разум, скажем так, направленное действие какого-то коллектива. Так, и дальше что? Ну вот, значит, все-таки думаю, что если эгрегор – это коллективный разум, то можно считать, что в нашем случае Славянское радио тоже является эгрегором. Потому что у нас есть коллектив, у нас есть общая идея, и мы делаем все для того, чтобы поддерживать эту идею. Хорошо. Я бы хотела еще услышать Георгия, что он думает по этому поводу. Это Георгий. Я, наверное, здесь согласен со всеми перечисленными Алексеем определениями эгрегора, что в моем понимании эгрегор – это и бодрствующий, и по-латыни пастух, да, и, наверное, бы дополнил своим личным мнением или опытом, и опытом в том числе, что это некая информационная структура, которая объединяет мысли людей. Вот. Людей, которые, если правильнее, наверное, даже сказать, которые одинаково мыслят. То есть вот по ихним взглядам и тут уже и может с ними взаимодействовать. Вот. Это мое определение эгрегора. Угу. Ну, давайте теперь будем рассуждать. Власта, ты что скажешь по этому поводу? Вот у меня личный такой вот есть образ и опыт, да, с эгрегором. Это для меня что-то такое большое, что-то такое вообще вот энергетическое. И вот то, что является какой-то вот замкнутой системой. То есть система, которая держит в себе. И если кто-то хочет вот выйти за эту систему, то сразу тут за ножки тянут все, ну вот что-то образы такие идут, и хотят вернуть назад. То есть не так уж еще просто оттуда вот взять и уйти. Вот, и то есть вот эта вот система, вот этот эгрегор прям питается, всасывает энергию, и постоянно вот если чуть-чуть человек увел свое внимание в какую-то другую сторону, то сразу эгрегор начинает о себе напоминать. Вот, ты куда смотришь, не туда смотришь, давай сюда, вот я тут еще что-то придумал для тебя, какую-то развлекуху, давай приходи назад. То есть это вот какая-то вот такая сущность огромная, энергетическая, которая вот постоянно питается энергией, ненасытная. И чем больше она, тем больше ее сила. То есть ей нужна эта сила. Вот лично мои ощущения вот от эгрегора. Понятно. То есть получается, это то, что еще питается за счет кого-то, да? Да, и не то, что питается, а живет за счет этого и постоянно требует подпитки. То есть не один раз питается, а постоянно нужно подпитывать. Если мы представляем себе Народное славянское радио как эгрегор, получается, что эгрегор должен питаться за счет тех, кто участвует в нем или подчиняются ему. Это первое. Дальше, поскольку эгрегор – это бодрствующий и пастух, он должен управлять и манипулировать мыслями тех, кто в нем находится. Точно так же, как косяками рыб управляет и стаями птиц. И самое главное, он, поскольку живет самостоятельно, здесь ключевое слово, самостоятельно живет, то в этом случае он должен удерживать всех тех, кто в нем находится, и ни в коей мере не давать выходить из себя тем, кто в него когда-то вошел, для того, чтобы не терять силу подпитки от них, то бишь использовать тех, кто в него вошел, как батарейки. Итак, управлять, подчинять, направлять, не давать выйти и, самое главное, жить за счет их энергии. Ну, теперь давайте подумаем. Народное славянское радио таковым является? Я передаю слово Сергею. Это Сергей. В общем, я думаю, что все-таки тут надо еще немножко дополняющий вопрос задать, ну, или пояснение. От любого эгрегора можно отключиться. Не обязательно, ну, в общем, если быть не, как это слово называть, неведомым, ну, то есть если осознанно оценивать окружающую среду и все, что тебя окружает, где ты находишься, то всегда можно принять решение, хочется тебе это делать или не хочется, надо тебе это или не надо. Вот, и поэтому от любого эгрегора, ну, как бы, что от того, ну, пока мы не знаем точное определение, да, от того, что на тебя давит или что тебя как-то заковывает, можно будет отказаться при осознанном понимании мира, да, вот. Значит, не обязательно. Вот, значит, можно переключиться на любой другой эгрегор. Это первое. Вот, если, значит, у славянское радио эгрегор, и если это хороший эгрегор, то вот момент такой забирает энергию на себя. Ну, я, допустим, могу так считать, что я делаю что-то, то есть трачу свою энергию для того, чтобы поддерживать. То есть не как вампир забирает на себя энергию и, ну, не дает ничего взамен, а, значит, чтобы поддерживать общую хорошую идею. То есть я понимаю, для чего нужно НСР. Так? Я делаю что-то для того, чтобы поддерживалось НСР. Значит, это хороший, не односторонний отбор энергии моей. И по поводу вот стаи птиц и косяка рыб. Это ведь тоже, они-то знают, для чего это все делается. Для чего управляется косяк и для чего стая. То есть это с обратной связью это все происходит. Управление этой стаи или этого косяка. То есть, Сереж, ты имеешь в виду, что в данной ситуации Алексей является как главная рыба, да? Нет, не совсем. Вот если бы он в ситуации какой? Вот в какой ситуации? Для уточнения. Народное славянское радио, как он является главным редактором, то получается он вот ну своего, как я понимаю, что он создатель этого эгрегора. И он куда направляет, туда все идут, правильно? Я думаю, что все-таки нет. Алексей, в том числе и мы, подключились к этому эгрегору и начали его поддерживать, напитывать своей энергией. Ну, в общем, как я вижу, что это такое? Это общая деятельность группы людей для того, чтобы что-то произошло в конце. Ну, не обязательно это конечный вариант. Это чтобы что-то происходило. И вот в данной ситуации мы поддерживаем НСР, которая, в свою очередь, будет распространять знания хорошие, там, еще что-то делать. Ну, в общем, не главная рыба. Мы просто подключились к этому эгрегору. Ну, кто-то же должен вести куда-то. А вот это, вот в этом-то и есть момент такой, что это коллективный разум. Ну, скажем так, вот нам нравится славянская культура. Нам нравится по каким-то там признакам мы поняли, что это хорошо. И вот найдя ту группу людей, которые думают точно так же, мы начали делать какое-то общее дело. Вот это и есть, ну, как я считаю, это и есть подключение к эгрегору. И вот это общее дело, это и есть эгрегор. И в нашей ситуации это хороший эгрегор. Георгий, хочешь что-то сказать? Да, это Георгий. Ну, я здесь, наверное, буду немножко хитрее, или хочу казаться немного хитрее. Как мне кажется, что здесь Сергей прав, но прав он, на мой взгляд, в каком плане? Что эгрегор Народного славянского радио, как бы мне неприятно было бы об этом говорить, он, наверное, все-таки существует. А существует он благодаря тому, что мы именно во многих вещах, как овцы за пастухом следуем и необдуманно, неосознанно совершаем какие-то действия, а лишь просто повторяя то, о чем говорить на народном славянском радио. Да, то есть у него есть у этого эгрегора признаки там бодрствующего, признаки там общих идей, замыслов, которые люди не до конца понимают, может быть, и не вникают в суть того, что они делают. Просто, на мой взгляд, что эгрегор образуется тогда больше, тогда, когда люди, людей захватывает какая-то идея, но они не понимают, каков результат этой идеи, то есть что, к чему они идут. Они идут к удовлетворениям потребностей этого эгрегора, да, или они идут к каким-то высшим целям, более высоким целям, там, я не знаю, родовым там, или каким-то, или божественным там, и так далее. Вот. И я бы, наверное, так бы сформулировал. Алексей? Да, интересные вопросы. Но давайте тогда все-таки определимся. Есть общность, а есть эгрегор. Это одно и то же или нет? Для меня, допустим, можно, да, я сейчас просто вот все ответили, и я добавлю от себя то, что я вот ощущаю. То есть, ну, я, во-первых, отвечу на твой вопрос, который ты задал. Эгрегор ли, ну вот по моим ощущениям. По моим ощущениям не эгрегор, потому что меня никто не держит на народном славянском радио. Я пришла просто потому, что это был мой личный позыв, потому что это было от души, потому что меня, ну, никто на народном славянском радио не ставит в подчинение. Я здесь могу реализовать какие-то свои таланты, за что я очень благодарна. Ко мне относятся на равных, со мной взаимодействуют уважительно. И я, честно говоря, вот много эгрегоров видела и где была. Я почему оттуда уходила? Потому что там ставили в подчинение. То есть есть начальник, а есть я. Тот, та, которая не могла быть на уровне, быть равной. Вот, а здесь я себя чувствую человеком. Что я и искала? Такое общество, где можно просто быть человеком, где просто можно сказать и выразить все от души, где тебя примут такой, какой ты есть, где просто тебя помогут тебе подрасти, если ты в чем-то заблуждаешься или где-то что-то не знаешь. Вот, это не эгрегор, ну, я это ощущаю, у меня есть в этом опыт, и, ну, вот, я ответила на твой вопрос. А что дальше? Сбилась. Дальше общности это или эгрегор все-таки? У нас разница? Есть общее дело, то есть мы занимаемся тем, что просто приносит, во-первых, благо мне, благо моей семье, благо моему роду, благо народу и державе. Вот эти все критерии, правильно? Я тоже постоянно это осознаю, вспоминаю, когда я что-то делаю, а это вот только мне от этого блага или уже там семье, роду, народу. Иногда мне хочется сказать: да, зачем мне это все надо? Вот я остановлюсь, вот мне же хорошо и моей семье хорошо, да? А потом я осознаю, что нет, так нельзя жить, нужно еще делать что-то для рода, для народа, для державы. То есть вот моя ответственность, она расширяется. И тогда я уже смотрю совсем с другой позиции на все. И это общее дело. Общее, потому что я уже думаю не только вот о своем доме и где заканчивается мой забор. Хорошо. Теперь давайте я вас попытаю немножко. Значит так, насколько я помню, Сергей сказал, что от эгрегора можно отключиться. И стая знает, для чего создается эгрегор, зачем управляется. И что Народное славянское радио – это хороший эгрегор. Но давайте так разберем. Стая сама не может знать, кем она управляется. Вот это парадокс, что эгрегор никогда не раскрывает себя тем, кем он управляет. И это очень важно. Эгрегор всегда играет в темную. Иначе, если он откроется, и если он покажет все свои прелести, то в этом случае те, кем он управляет и кем он питается, они от него начнут отключаться. Естественно, что птички не настолько разумны, чтобы это все осознать, во-первых. Но мы-то не птички. А во-вторых, они живут благодаря тому, что существует эгрегор. Вот стаи все, косяки, они выживают за счет того, что существует этот эгрегор, который ими питается, но при этом, как разумный паразит, старается сохранить их сообщество для того, чтобы самому не погибнуть. И в том случае, если надо чем-то пожертвовать или кем-то пожертвовать, он этим жертвует частью, например, стаи какой-то, но при этом сам выживает. Не забываем, что эгрегор – это самостоятельная сущность, которая сама уже живет и которая существует за счет тех, кто ее когда-то организовал или за счет кого она появилась. И задача этой сущности, этого ментального конденсата – удерживать тех, кто его собрал. А это означает, что он, этот конденсат, будет очень сильно заинтересован в том, чтобы никто не ушел, чтобы все продолжали в этом находиться. Как только начнут выходить, сразу он начнет рассыпаться. Это примерно как умный робот, набравший огромное количество батареек, стал очень сильным и теперь желает, чтобы все батарейки оставались на своих местах. Если вдруг какая-то батарейка захочет выйти из его комплекта батареек, то в этом случае он ее заставит там находиться. Но при этом батарейки взамен что-то небольшое получают обязательно. Здесь есть и кнут, и пряник. Но вырваться из эгрегора очень и очень сложно. Не забываем, что в данном случае батарейки ментального или мыслительного уровня. И привязки идут не с точки зрения «ниточкой тебя привязал кто-то к другому, и эту ниточку можно порвать». Нет, здесь все намного интересней. Здесь, если ты пытаешься выйти из эгрегора, то создаются условия, очень неблагоприятные для тебя, чтобы ты вернулся в этот эгрегор, чтобы ты получил свою пайку хлеба, ложку каши, при этом на этот эгрегор пахал. И еще очень важно – если эгрегор и могут создать разумные существа, то в дальнейшем эгрегор, начиная ими управлять, переходит в подчинение темных сил. Так устроен этот мир. Поэтому хорошего эгрегора, когда он уже сформировался, быть просто не может. И Георгий сказал: «Все мы здесь единомышленники, но мы часто не понимаем, куда идем». А как такое может быть? Если единомышленники подключились, у них есть единая мысль, то они должны уже понимать, что они делают, куда они идут. Иначе это не единомышленники. Надо разобраться. Или все-таки мы единомышленники и понимаем, куда идем и для чего мы делаем, у нас единая мысль. Либо мы не единомышленники. Мы просто подчиненные кому-то, батарейки или какие-то шестеренки, которые крутятся. Да, вроде бы все вместе, в едином каком-то комплекте, в каком-то, может быть, автомате. Но при этом мы не понимаем, зачем мы крутимся, что мы делаем. Так что здесь вопросов пока возникает больше с моей стороны к вам. Ты хочешь, чтобы ответили, да, на твои вопросы? Конечно, зачем я долго так говорил? Сергей, прошу. Да, это Сергей. В общем, у меня почему-то возникает такое чувство, что все-таки надо точно определить, что за значение слова этого эгрегор. Иначе мы, наверное, не дойдем к общему мнению, не придем. Просто в моем понимании эгрегор – это коллективный разум. Вот. И его можно разделить на злой и хороший, добрый. Вот. У нас нет никакого опасения, чтобы называть НСР эгрегор. Если все-таки я ошибаюсь в значении этого слова, то значит, я неправильно просто применяю этот термин. Вот и все. Давай тогда так разберемся. Мы очень часто употребляем слова не совсем по назначению или совсем не по назначению, а только отталкиваемся от того, что нам кто-то сказал, или только от того, что что-то на что-то похоже. Представляем себе, идет война, и маленькому ребенку кто-то сказал: «Нацисты, фашисты – это те, которые ходят в форме, у которых в руках автомат, те, которые стреляют по людям». Вот он видит людей, которые идут с автоматами в форме и стреляют по людям, и говорит: это фашисты, это нацисты. Мы сейчас примерно находимся в нашем рассуждении на этой стадии. Ты согласен, что все, кто держит в руках автомат, стреляют по людям и в форме, те фашисты или нацисты? Нет, не согласен. Я понял, о чем, ну, в каком, о чем это замечание. Значит, надо будет разобраться со значением слова эгрегор. Давайте еще раз прочитаю. Это бодрствующий по-гречески или пастух по-латыни, который является ментальным конденсатом или по-русски, если говорить, мыслительной выжимкой, самостоятельной выжимкой, порожденной мыслями или эмоциями группы общности людей и обретающий самостоятельное бытие. Если это выжимка, значит, он должен существовать за счет того, что эти выжимки в него должны поступать. Есть закон сохранения энергии. Если он тратит энергию, значит, он должен эту энергию откуда-то получать. И должен он получать от тех, кто эти выжимки ему отдает. И он существует самостоятельно уже. Здесь самое главное – самостоятельно. А поскольку он пастух, то он уже пасет. Когда-то люди собрались для того, чтобы сделать какую-то задачу. За счет их вот этих мыслительных упражнений появилось некое силовое поле, которое было собрано из их мыслительных выжимок. И оно какое-то время им служило. Они его тем самым очень усиливали. Наступил момент, когда они выполнили поставленную задачу. И далее вот этому самому эгрегору, силовому полю, упорядоченному, строящемуся на выжимках мысли людей, нужно каким-то образом существовать. Он же из мыслей собран. А это означает, что он сам уже мыслит. Он же был настроен на удовлетворение потребностей этих людей. Значит, он может с пространством взаимодействовать. Другими словами, он сам в пространстве, он из мыслей, он умеет упорядочивать мысли, чтобы людям давать ту информацию, которая им нужна. И в конечном итоге он через мысль понимает, что теперь, когда он выполнил задачу людей, и они больше не будут его поддерживать, он будет уничтожен. И теперь он заинтересован в том, чтобы людей содержать вокруг себя и удерживать вокруг себя, загружать их какими-то делами, проблемами, для того, чтобы они выбрасывали те силовые потоки, ментальные, мыслительные, за счет которых он может дальше быть и жить. Если на первом этапе он был слугой этих людей, на втором этапе он выполнил поставленные задачи, то на третьем этапе он превращается в пастуха. Того, кто живет за счет тех, кому он помогал мыслить, за счет тех, которые его образовывали, и он теперь загружает своими задачами тех, которые в него входят, для того, чтобы те выбрасывали какие-то силовые поля, которыми он питается. Но поскольку сам эгрегор – это всего лишь энергетическое поле с элементами страха, что он уничтожится, то в этом случае должен быть тот, который его будет удерживать и будет подсказывать, как это нужно делать, как нужно людей содержать. И в этом случае, на третьей стадии своего бытия, эгрегор, хотим мы это или не хотим, переходит в подчинение темных, а не светлых. Потому что светлые никогда пастухами не являются. А темные всегда стремятся завладеть другими людьми, завладеть другими ресурсами, которых у них сейчас, например, нет, и себе их перетянуть. В этом случае эгрегор всегда переходит в подчинение красноглазеньким и остроухеньким, и ему становится очень хорошо. Почему? Потому что есть аудитория людей, которые его подпитывают, есть тот, который им управляет и подсказывает, как правильно ими управлять, этими людьми. И тем самым он превращается просто в мага и волшебника, выполняющий определенные задачи, которые ему кто-то навязывает и которые ему кто-то рассказывает. И как только кто-то пытается из этого эгрегора выйти, сразу же те, которые являются красноглазенькими и остроухенькими, пытаются его загнать в стойло под этого пастуха. Другими словами, есть хозяева фермы, есть пастух, есть овцы. Пастух пасет овец. Но если вдруг какая-то овца убежала в сторону, то в этом случае хозяин фермы, заинтересованный в том, чтобы эта овца не потерялась, быстренько организует поисковую экспедицию и быстро возвращает овцу под пастуха, а пастуху делает взыскание за то, что он упустил эту овцу. И загоняют-то овцу не таким способом: «Иди ко мне, моя дорогая, я сейчас тебе там дам новой травки», а загоняют ее при помощи собак, загоняют ее при помощи ударов по ребрам, громкими криками, пуганьем и прочим. Теперь давайте разберемся. Может быть, мы все-таки путаем общность единомышленников и эгрегориальную зависимость? Это Сергей. В общем, я соглашаюсь с тем, что неправильно применял понимание термина эгрегор. Вот. Если еще раз, вот сейчас еще раз читаю на определение эгрегор, вот бодрствующий, то есть бдит, пастух, значит, управляет. Ну, то есть управляет. Но все-таки вот неправильно я применял это слово, неправильно понимал. Георгий? Это Георгий. Я хотел бы дополнить. Тут Алексей как бы, на мой взгляд, очень верно и грамотно рассуждает на эту тему. Я никоим образом не противопоставлял то, о чем говорит Алексей. Я всего лишь хочу обратить внимание на следующие вещи. То есть мы, если рассуждаем об эгрегорах и рассуждаем о некой подчиненности и иерархии в этом эгрегоре, да, то давайте справедливости ради все-таки еще поговорим об этом. О чем? То есть в данном... И о чем я имел в виду? То есть в данном контексте мы говорим о... Вот я говорю, я не буду говорить, что мы говорим, я говорю. Я имею в виду, это YouTube-канал, с помощью которого там я получаю какую-то информацию, там, да, или кто-то получает какую-то информацию. Этот YouTube-канал относится к чему? Этот YouTube-канал относится к большому эгрегору, там, YouTube, там, или Google, там, назовите как угодно. Все это вместе, наверное, как я понимаю, относится к большому эгрегору СМИ. И все это между собой подчинено. И вот когда я начинаю, скажем так, или кто-то начинает, захочет выйти из этого, из этого эгрегора, там, Ютуба, там, или еще какого-нибудь там, или какого-то конкретного канала, я сейчас не буду говорить о славянском радио, да, тот же Ютуб устроен таким образом, когда тебе будут подкидываться еще более интересные видео, ну, как на по твоему взгляду, которые еще, на которых ты еще больше будешь залипать и отдавать свою энергию, но в конце этих видео ты никакой полезной для себя информации, по сути, не почерпнешь. Я вот о чем говорю, что есть широкий спектр людей, которые там считают себя, я не знаю, ведистами, славянинами там, и прочими, там, да, которые, ну, наверное... Хотя мне хотелось бы верить, что на славянском радио таких нету. Наверное, слушают в том числе и славянское радио, и, может быть, какие-то другие источники информации там, да? Ради того, чтобы просто слушать, или ради того, чтобы, что это модно, ради того, чтобы этим похвастаться, что вот я изучаю историю предков, а что ты знаешь там о варновой системе? Да ты что, не слышал Алексея Орлова? Он там так рассказывал, очень интересно. Как ты вообще без этого можешь жить? Там, да? Чтобы, может быть, где-то похвастаться этим и так далее. Просто я встречал таких людей в своей жизни, в реальной жизни, да, и могу сказать, что вот именно это, наверное, эгрегор, а не конкретно славянское радио. То есть, несмотря на то, что оно несет добро и просветление разума человеку, там, да, у него, к нему есть некие прилипалы эгрегориальные там, от других сфер, да, которые пытаются этим управлять и опошлить это, как бы, и, может быть, в какой-то степени даже подчинить себе. Я вот как бы об этом говорю. И вот Алексей приводил пример по поводу фашистов, да, и автоматов. Да. У меня сразу образ не фашиста-автомата, а свастики и фашиста. Да? То есть не каждый носитель свастики является фашистом. Я вот как бы об этом. Спасибо. Ну, я-то приводил пример про нацистов с автоматами и в форме, стреляющих по людям, потому что на войне есть всегда как минимум две стороны, где есть и форма, где есть и оружие, где есть и стрельба по людям. Вопрос, с какими целями люди одели на себя форму, взяли в руки оружие и стреляют по другим людям. Одни пришли, чтобы уничтожать, а другие пришли, чтобы защищаться и освобождать. И те, и другие с оружием, и те, и другие в форме, и те, и другие стреляют и убивают людей. И поэтому, если маленький ребенок не разбирается, кто перед ним – фашист, нацист или защитник Отечества, то в этом случае тогда он и тех, и других будет называть точно так же. И в этом случае у него возникнет очень серьезная проблема в жизни, потому что он может начать бороться со всеми подряд, у кого есть оружие, кто в форме, кто стреляет, не разбираясь, почему это и для чего это. То же самое здесь с эгрегором. Теперь давай разберемся, слушают радио ради того, чтобы слушать и чтобы похвастаться. Да, я думаю, что такие есть. Но ведь когда человек хвастается перед другим, тем самым он возбуждает интерес у того, перед кем хвастается. И на каком-то определенном этапе это может быть вполне нормально, и это даже может быть иметь какие-то большие плюсы. Ибо тот, перед кем хвастается, может сказать: так, передо мной хвастаются, а я еще ни разу это не слышал, надо мне с этим делом разобраться. Как ты говоришь, называется? Народное славянское радио? Ну-ка, пойду послушаю. Ага. Но вероятность того, что тот, кто новый пришел, благодаря хвастуну, станет тоже хвастуном, конечно же, существует. Но она менее, чем я себе могу позволить представить. Всегда так бывает, что тот, кто хвастается, является невольным агитатором и призывает тех людей, которые реально что-то хотят в этой жизни сделать. Поэтому нисколько я не расстраиваюсь от того, что существуют люди с разным подходом и разной готовностью что-то делать в этой жизни. И если один агитатор-хвастун привлечет сотню или тысячу людей, которые потом начнут делать реальные дела, ну, значит, надо памятник такому хвастуну поставить. Он сделал свое дело, молодец, все хорошо. Так что здесь, наверное, так однозначно, однобоко к этому вопросу подходить смысла нет. Надо понимать, что каждый хорош на своем месте, и каждый выполняет свои задачи в этом мире. Так мне это видится. По поводу того, как приглашают, не приглашают эгрегоры или взаимодействуют, не взаимодействуют с другими, здесь, наверное, надо учесть следующее. Эгрегор – такая штуковина, которая получает питание определенного вида от людей. К примеру, один эгрегор кушает только морковку, другой эгрегор кушает только травку, третьему мясо подавай. Ну, как и у людей, разное бывает меню в рационе и разные бывают представления о пищевом столе. Поэтому, если вдруг какой-то эгрегор по каким-то причинам понимает, что рядом появился новый огород, куда можно своих адептов запустить, он вполне спокойно их туда отпускает, но при этом не забывает привязать к их ошейнику веревочку. И очень часто люди, которые находятся под каким-то, на первый взгляд, безобидным эгрегором, приходят в различные информационные структуры или на различные информационные каналы для того, чтобы подпитываться там эмоционально и эти эмоции выбрасывать для питания своего хозяина, своего пастуха. Так что с нами могут взаимодействовать, как и с другим информационным каналом, различные структуры, в том числе и эгрегориальные. Но эгрегориальные определенного вида, которые или еще до конца не сформировались, в третью, например, часть не перешли полностью, или которые находятся во второй части, или которые только-только сейчас формируются. Жестко сформированные эгрегоры с далекими представлениями к нам уже прийти не могут, потому что не по зубам их адептам наша морковка. А вот те, которые уже находятся в третьей стадии и прячутся под личинами, близкими к родовым, вот про это стоит поговорить. Да, такие иногда приходят. Но та морковка, которая есть у нас, тоже будет несколько отличаться по размерам, по наполнению нитратами и пестицидами от того, что они привыкли есть. И поэтому для них она будет, к примеру, маловкусная или малополезная, или не того размера. Есть те, которые прикрываются нашими взглядами, но при этом находятся конкретно в эгрегоре. И вот тут, мне кажется, надо нам поговорить, что такое родовое, а что такое эгрегор, потому что сейчас огромнейшее количество спекуляций по этому поводу. Огромное количество. И многие люди, вообще не щурясь ни разу, начинают смешивать родовое и эгрегориальное, и еще и локу туда притягивают. И говорят, что все это славянство, что все так оно и есть. Есть славянский эгрегор, есть родовой эгрегор, есть семейный эгрегор и прочее, прочее, прочее. Вот давайте немножечко этого коснемся. Власта, ты что-то притихла там, сидишь втихаря и молчишь долго. Начни. Я просто слушаю, мне так нравится. И я бы, честно говоря, слушала и слушала. Ну, у меня личный опыт в плане родовое, да, и эгрегор есть, поэтому я различаю. Не знаю, насколько он правильный, неправильный, но вот он мне помогает. Вот. Значит, родовое – это для меня то, что является… Вот идет свыше, и просто вот я понимаю, что это нужно делать, потому что в этом проявляется мое предназначение. Вот здесь, сейчас я должна это делать. И все, у меня даже не возникает вопроса, почему я должна это делать или нет. Просто вот я ощущаю, что мне в этом хорошо, мне в этом гармонично, спокойно. И мир так складывается, что все легко получается, все открывается, находятся люди, находятся возможности. Вот это связано с предназначением. То есть родовое – это то, что идет свыше, и то, что меня ведет. То есть оно меня предупреждает, оно со мной взаимодействует. То есть это как бы и защита, и общение, и это вот что-то такое родное, такое вот. А эгрегор – это что-то чужое, это то, что нужно делать вот для кого-то. Не связано вообще с моим предназначением, с моими внутренними ощущениями, не связано с моими родственниками или родом. Не знаю, вообще, то есть это чужое. То, что я трачу энергию куда-то на кого-то и непонятно зачем. То есть это эгрегор. Не знаю, ответила ли полностью. Вроде ответила. Хорошо. Сергей, Георгий. Сергей, еще раз хочу поблагодарить, что все-таки объяснили мне. Я на самом деле неправильно понимал все это дело с понятием эгрегор. Что получилось все это дело расставить, расставить точки над «и». И я понял теперь, в чем все-таки отличие эгрегора от доброго и хорошего общего дела, так скажем. Вот. И по поводу родового, согласен, я также считаю, также думаю, точнее, может быть, неполноценно, полного представления все равно нет у меня, не хватает знаний. Также согласен с Властой, что это что-то такое, что это какой-то опыт, который был приобретен до тебя, то есть в поколении до тебя, и все вот эти вот выводы, все эти вот потребности, которые нужно выполнять, ты просто выполняешь. При условии, что тебе, конечно, это передали, или сказали, или ты где-то узнал. Вот так вот по поводу рода, родового. Георгий. Я очень рад, что мы подошли к теме рода, и мне бы очень хотелось услышать объяснение или определение того, о чем мы говорим, от Алексея. Вот, но хочу, конечно же, тоже рассказать, как я это для себя понимаю. Для меня, наверное, род – это больше некое единство с этим миром. И если мы говорим о физическом мире, то единство с природой. То есть если я живу по законам природы и не паразитирую на ее ресурсах, которые она мне дарит, и дает возможность использовать, да, то, наверное, я с родом. А если мы говорим о роде человеческом, или о роде фамильном каком-то и так далее, то когда в моей жизни случаются какие-то сложные ситуации, и я часто себя ловлю на мысли, что я больше взываю в своих, может быть, каких-то молитвах именно к своему роду, к своим предкам, имея в виду своих предков, чтобы они направили мне те силы и смогли дать мне силы и вразумить меня на преодоление тех или иных препятствий, да, то есть чтобы они мне посодействовали каким-либо образом, может быть, дали какие-то знаки, которые я был бы способен разглядеть и увидеть. Да? Вот. А что касается эгрегора, я не считаю эгрегор каким-то инородным, объясню почему. То есть это часть, на мой взгляд, это часть этого мира, с которым приходится взаимодействовать. Я был рожден в городе, там, да, я, может быть, переезжал куда-то, но я часть этого города и часть, наверное, информационной структуры этого города, часть информационной структуры той территории, на которой я живу, там, планеты и так далее. Всего часть. Я, конечно, не могу назвать это все эгрегором, там, да, и не готов назвать эгрегором, там, да, но все мы ходим на работу, все мы выполняем какие-то функции, и что кривить душой, зачастую выполняем то, что нам не совсем нравится, там, да, или там приходится делать, как мы себе говорим, ради того, чтобы существовать. Вот. И здесь мы все, наверное, подкармливаем эти эгрегоры, да, и, наверное, нужно стремиться избавляться от всего этого, там, да. Но еще бы хотелось бы уточнить вот по вопросу города, да, вот как я упомянул, город. Является ли город эгрегором? И относимся ли мы к нему? Такой у меня вопрос. Нам надо как-то, наверное, прервать нашу передачу, потому что время ушло очень много, а в следующей передаче, наверное, затронуть вопросы, а чем отличается родовая общность от эгрегора, является ли город представлением этого эгрегора, и вообще эгрегор и родовое, они как между собой могут взаимодействовать. Вот предлагаю на данном этапе прерваться, чтобы передачу не растягивать. И в следующий поднять эти вопросы. Давайте будем тогда заканчивать, и в следующий раз встретимся и все обсудим. Хорошо. Друзья мои, прощаюсь со всеми. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии на бутике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим» находился Власта, Сергей, Георгий и Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.